235. Чтобы явить собою мое, свое надо отбросить. Свое и мое несовместимы. Как можно явить суетливость или мелкую занятость или недовольство, не нарушив чистоту лика? Малые чувства земные — враги слияния сознания. Прежде чем слиться, сознание надо очистить. Очистить, значит, убрать из него все нецелесообразное, не соответствующее ни пути, ни облику избранному. Как устремиться к высшему, наполнив сознание низшим? Как дать полноту устремления корабля духа, не очистив дно от наросших ракушек? Ненужный ссор нарастает на сознании, подобно ракушкам на днище, и требует периодического очищения, ибо ход корабля замедляет. При огненности сознания наростов не образуется. Также не образуется их в стихии воздуха. Отложение дает водная стихия астрала. Земля же вообще, благодаря инертности частичек, для мореплавания непригодна. Для движения по земле нужны огненные двигатели большей силы и особого устройства. Так от условий стихии зависит быстрота движения, которая в стихии огня достигает быстроты, не знающей сопротивления инертных частичек среды. Потому различны пути орла и черепахи. Сознание, мною насыщенное, приобретает свойство огненности, со всеми особенностями ему присущими. Потому можно спокойно, не жалея ничего, отделить в сознании своем нужное от ненужного. Не нужно все, наполняющее сознание переживаниями, впечатлениями дня. Но нужно все с мыслью обо мне созвучащее. Так каждый шаг жизни на мне утвержденный и мною оправданный ценен, и не нужно все от меня отделенное. Оправдание жизни во мне. Мною утверждается ценность любого явления сознания. Так мерою сознания владыки определяется сущность всего внутри нас и вне нас происходящего. Без владыки нет жизни, без него смерть. Ибо владыка есть путь жизни.